А хуры были с ним, с юным прекрасным Трайтауной. Он снискал их благоволение. Оставалось только, чтобы Вертрагна благословил его на смертный бой. И это свершилось. Сначала к Трайтауне с небес слетела Хварна, чтобы сопутствовать ему, как сопутствовала эта огненная благодать всем былым царям Парадата. Покинув Йиму из-за его греха, она устремилась к Трайтауне в облике чернокрылой птицы Варагн, той быстролетной птицы, которая воплощает в себе Хварну и победу. Так был благословлен на царство Трайтауна. Вместе с пламенным символом царской принадлежности птица Варагн принесла ему благословение бога Вертрагны. Он знал, праведный наследник царственной Хварны, какая чудодейственная сила заключена в перьях птицы Варагн. «Дают нам благо перья и кости сильной птицы, могучей птицы Варагн. Никто того не может сразить, повергнуть в бегство, кому дает удачу перо той птицы птиц. Его убить не может тиран или убийца, никто убить не может владетеля пера, один он всех сразит». Трайтауна могучий владел такой силой, у него было волшебное перо, и еще у него было победное оружие. Теперь Трайтауна мог бросить вызов Аже Дахаке. Грянул бой, беспощадный, кровавый, смертный бой истины с Друджем. Трайтауна победил. Он поверг и связал Аже Дахаку. Но пленив трехпастое мерзкое исчадие, связав его, Трайтауна, благословенный воин, убить его не смог и приковал его цепями к скале Демовент. Там, в огнедышащем вулканическом жерле, злодей томится и сейчас. Извивается, грызет цепи, мечется в бессильной ярости. Временами от рева Ажи Дахаки земля с Пандармат содрогается так, что разваливаются дома, отламываются каменные глыбы от скал и с грохотом обрушиваются вниз, и, как кровь из раны, хлещут из чрева земли раскаленные потоки лавы. Когда мировая история завершится и настанет судный день, Дахака вырвется из оков и снова набросится на творение Ахуры и будет убит, уйдет из мира уже навсегда, безвозвратно. Змей Ажи Дахака был низвергнут, и Трайтауна венчался на царство. Он стал пятым царем в династии Парадата. 500 лет было суждено ему править во всех семи Каршварах. В жены он получил Арнавак и Сахнавак. Когда-то Трайтауна молил благих ахуров об этом, и это сбылось. Боги даровали ему такую награду за подвиг. Но земля, доставшаяся ему... Многие века она изнывала под гнетом змея-разрушителя и была разорена и разграблена. Брошенные селения, поля, заросшие сорняками, пепелища на месте деревень, одичалый скот в горах — вот какое наследство досталось Трайтауне. И по всей Хванирате свирепствовала чума, кося людей, ежеден забирая сотни и сотни жизней. Ведь друджванты-кочевники во времена Дахаки, грабя деревни и села, всех жителей убивали. Земля Хванираты осквернилась от трупов. И Насу, дев заразы и смерти, каждый день в облике отвратительной трупной мухи прилетала с севера на место побоищ, чтобы разнести чумную заразу от мертвых тел по всем Каршварам. Трайтауна знал целебные травы. Секреты приготовления снадобий он тоже знал. С ним было благословение Гайомарта, ему сопутствовали ахуры, и все болезни, даже чуму, он изгнал из всех семи Каршваров. И много еще благ он принес роду людскому. Построил дома, изгнал девов и очистил лучший Каршвар от чернокожих людей, что наплодились во времена Дахаки. Чернокожие потомки девов в страхе бежали на юг и поселились на морском побережье. Так праведный Трайтауна, наследник рода Йимы, сохранил и уберег Хванирату для трех своих сыновей.